А Леонард забрал все службы в лапы. Зачем? Лишь догадываться могу. Только ничего хорошего не нагадаешь. Страна летит к чертям собачьим. Организация, где ты прослужил столько лет, перестает существовать. Маг либо прячется, либо уж беседует с працами, а сверхагент Карл размахивает в Оклахоме рояльными струнами. Ишь, Страдивари выискался. Амати, Паганини хренов. Здесь я изрядно погрешил против истины, поскольку все перечисленные личности имели отношение исключительно к скрипкам, а не к фортепиано. Спешите столь вопиющую глупость на волнение и спешку. О, великий мститель! О, психопат! Малышка разрыдалась, куколку любимую разбили. Воцарилось молчание, устрашающее и томительное. Эрик, ты зверски рискуешь, — сообщил Карл. Со зверьем поведешься и рисковать научишься. Ты всерьез уверяешь, будто я не к маку обращался? Он тебе что, не говорил, чем характеризуется политическая ситуация? Контактных телефонов не давал? С тобой разговаривал полуграмотный межеумок. Понимаю, в тогдашнем твоем состоянии вряд ли до изысков словесных было, но теперь-то задумайся. Не помню. Вот-вот. Ибо слушал, как собственное разбитое сердечко стонет, а больше ничего знать не желал. Эрик, убью. Господи! А я еще рассказывал об этом субъекте, как об опытнейшем профессионале. Ты просто кисейный сопливец. Эш, расчувствовался. Подрядился трупы носить на могилу вместо букетиков. Как, по-твоему, понравилась бы Эмили подобная забота? Янсен промолчал. А страна себе, знай, лавирует. В буквальном смысле слова, между прочим, прямо в пасть госпожа Лав обрушивается. Лав? Ошеломленно переспросил Карл. «Красно-коричневая сучка из Вайоминга? Женщина-сенатор? Да, но тебе-то какое дело? Завтра по улицам развесят свастики вперемешку с молотами да серпами, но ты работаешь только на благо собственного предприятия. Месть инкорпорейтед, бойня лимитед. Ух! Меч карающий, удавка, немезиды. Валяйте, сударь. Душить подано». Вот он, твой супостат номер три. Ну-ка, поучи старого друга петлей орудовать. У меня по этой части своих навыков кот наплакал. Шевельнувшись рядом Ники, Сирич Марта Борден издала невразумительный звук. Я схватил девицу за руку, сдавил, что было силы, требуя замолчать. Карл приблизился. Падавший на мои закрытые веки резкий свет померк, я приподнял голову и открыл глаза. Огромный силуэт маячил между мной и автомобилем. Что ты вкатил ему? Сам знаешь. На 4 часа хватит. Осталось примерно 3,5. Не беспокойся, за 3,5 часа целый полк задавить можно. Обеспамятивший, конечно. Заткнись. Новое долгое безмолвие. Потом загадочный негромкий звук, изрядно смахивавший на подавленный всхлип. Звонкое протяжное шипение. Карл выдернул из кармана гарроту и метнул ее на грудь шерифу рядом с ножом и револьвером. Постоял недвижно, пристально поглядел на бесчувственного Раллингтона, отвернулся и зашагал прочь, не вымолвив более ни слова. Карл возвратился, неся на плече объемистый и, по-видимому, довольно увесистый сверток. Мальчишка, связанный с кляпом во рту. Усадив его рядом с отцом, Янсен обозрел получившуюся живую картину. Перегнулся вперед, выдернул кляп. «Жив, парнишка?» «Ага, подожди немного. Папа спит, но скоро очнется и развяжет. Езжайте домой оба. А, сам осводиться не пробуй, кожу сдерешь, а узлов не ослабишь. Эрик, я, подбери свои безделушки. Пойдем». Потолкуем. Карл присоединился к нам в мотеле города Амарильо, штат Техас, предварительно замешкавшись в пути, настолько, что я начал беспокоиться, а вдруг передумал. Похоже, именно этого Карл добивался, вогнать старого товарища в преддверии сердечного приступа.